Глава 10. Оливия. Привести Рису к Зоргу было отличной идеей. Они неплохо поладили и, кажется, даже о чем-то поболтали на своем языке. Дракон уже выглядел более живым, нежели в первую нашу встречу, но наружу выбираться все так же отказывался. Пробыв с ним около получаса, мы отправились во свояси, так и не добившись от него хотя бы попытки выйти из своего убежища. Хотя, если быть честной, я не особо пыталась его уговорить. Мысли были заняты совсем другим, предстоящим разговором с Эдриком, неразрешенным вопросом о пещере, полной чудовищ, и тем, что за весь день ни словом не обмолвилась с друзьями. Моя утренняя реакция сейчас казалась невероятно глупой. Подлетая к загонам, я заметила Барта, поправляющего седло у Кайсу. «Скорее, к ним!» Пара коротких стуков по рогу Рисы, и та стрелой метнулась вниз. Очень не хотелось разминуться. Он заметил нас и помедлил с отлетом. Приземлившись и соскочив в траву, я в первую очередь сходу попросила прощения. «Прости, Барт, утром была слишком эмоциональна». Только оказавшись рядом, заметила его сосредоточенный хмурый вид. «Что-то случилось? Куда ты собрался? Нужно кое-что проверить. Скоро здесь состоится собрание участников турнира. Мне декан сообщил еще днем, а я только вспомнил. Он просил всех предупредить». Барт достал из кармана артефакт связи и принялся нажимать большим пальцем по именам наших друзей. Я терпеливо молчала, ни о чем не думая, скользя взглядом по его лицу. Закончив рассылать сообщение, поднял глаза, встречаясь с моими. Молчание не угнетало, а обволакивало. Теплом и бархатом спокойной синевы. Я даже забыла, зачем так торопилась застать его. «Нам нельзя участвовать в турнире», — вдруг тихо проговорил Барт. «Ну вот, и он туда же». Иллюзия волшебства моментально испарилась. «Ну что за глупости? Я же уже все объясняла». «Нет, ты просто еще не все знаешь. Софи проделала огромную работу и выяснила пару фактов, сильно очерняющих все это мероприятие. Турнир опасен, и совсем не испытаниями». «Что за факты?» «Потом, Олив. Мне сейчас и правда нужно торопиться. Не хотелось бы большую часть полета провести в потемках». «Не скажешь, куда летишь?» «Пока нет. Прости. Просто слишком много нужно рассказать. А на это нет времени. Ты, главное, не ходи на это собрание. Парни потом расскажут, что там говорили». «А ты их предупреждал об опасности участия?» «Только что». «Ладно». Я неуверенно сжала пальцы в замок, прикусив губу. Расставаться совершенно не хотелось. «Иди сюда». Он вдруг шагнул ко мне, обнимая за плечи и прижимая к груди. Выдохнув, тут же ответила на это странное объятие. «Что происходит? Почему мы все это делаем?» «Тебе не нужно просить прощения. Утром ты отреагировала. Вполне по ситуации». Отстранившись, отошел Кайса, запрыгнул в седло. Дракон оттолкнулась от земли мощными лапами и взмыла в небо. Постояв еще немного, невидящим взглядом пялись в небо, я попрощалась с Рисой и поторопилась в замок. О чем же разузнала Софи? Что ни день, то новый сюрприз. Не верить Барту у меня причин не было. Если вся команда откажется от участия, мне тем более там делать нечего. Вся суть моего появления среди всадников заключалась в наличии среди них друзей. С одной стороны, папа будет невероятно счастлив, а с другой, ему еще нужно объяснить причины столь радикальных перемен. А еще с большим трудом верилось, что Рэндалл пойдет на такое. С самого первого курса мы только и слышали истории о том, как он обыгрывает всех соперников и возьмет главный приз. Следом за ним загорелся идеей Лео. Но ему легче будет от нее отказаться. На его решение часто влияло мнение большинства. В раздумьях не заметила, как поднялась по лестнице и вошла в замок. На входе столкнулась с двумя заклинателями. Кажется, из второй участвующей команды. К счастью, они ничего не сказали. Лишь удивленно обернулись в дверях. Я бросила взгляд через плечо и почти бегом вбежала по ступеням на следующий этаж, не дав им возможности крикнуть мне что-то о собрании. Врать я особо не умела, а причину, почему не иду, еще не придумала. Больничное крыло находилось на пятом этаже. Когда я, наконец, поднялась, пульс зашкаливал. Все-таки совмещать 1000 ступеней от самого подножия замка до одного из его верхних этажей – не лучшая затея. Остановившись у стеночки, пару минут просто дышала, приводя в порядок сердцебиение. Появляться перед Локвудом, словно после побега от стада бизонов? Нет уж. Когда в висках перестало стучать, потихоньку двинулась по коридору. Узнать заранее, в какой палате лежит Седрик, конечно же, в голову не пришло. Потому, дойдя до первой двери, приоткрыла ее, заглядывая внутрь, а потом во вторую и третью комнату, пока, наконец, не нашла того, кого искала, в четвертой. Он был один. Сидел в койке и читал какой-то учебник. Видеть Локвуда с книжкой было странно. Пройдя внутрь, бесшумно прикрыла за собой дверь и замерла. Однокурсник словно не замечал меня. Хотя ничего удивительного. Его лицо обрело цвет плохо перемешанного чернично-клубничного мороженого. Да к тому же опухло раза в два. На основании носа прикреплен пластырь, а под глазом зеленела какая-то мазь. Да уж, все-таки Барт перестарался. «Как ты?» — тихо начала я. Он едва из простыни не выскочил, подпрыгнув и выронив книгу. «Черт бы тебя побрал, Фирас! Добить меня пришла! Прости!» Несмотря на моментальную враждебность со стороны собеседника, решила не подогревать ее. «Нужно поговорить!» «Да неужели? А твой дружок не такой вежливый, сразу морду бить начинает. Ну, знаешь, ты это заслужил». «Что?» Он едва не взвыл от возмущения. Видимо, и правда своей вины во всем произошедшем ни капельки не видит. «Давай сразу к делу». Я более уверенно прошла вперед, присаживаясь на соседнюю кровать. «Зачем ты притащил меня в ту пещеру? Чтобы я приручила одну из тварей в клетках?» Локвуд моментально сник и даже как-то меньше стал. Откинулся на подушке. Отвел взгляд к небольшому узкому окну. «Да. Но зачем? У тебя же есть учебный дракон!» Он молчал, продолжая пялиться на серое небо за стеклом. А меня это его отстраненное безразличие невероятно злило. Это же дикие измененные чудовища. Да он не только мог не приручиться. Он мог сожрать меня и тебя в придачу. «Ты не понимаешь». «Вот именно. Абсолютно не понимаю. Объясни». «Тот дракон не дикий. Он просто должен вспомнить». «Что вспомнить? Кого?» «Седрик, хватит говорить загадками». Он резко повернулся ко мне всем корпусом, и я вздрогнула от блеска его глаз. Правый к тому же был, красным из-за лопнувшего сосуда. Жуткое зрелище. «Один из тех тварей в клетках. Мой дракон. Не учебный, а домашний. Я случайно набрел на пещеру, а когда более внимательно все там изучил, глазам своим не поверил. Написал отцу. Оказалось, Аза пропал. Сбежал из загона и не вернулся. Я не знала, что ответить. Глупо хлопая ресницами и пытаясь уложить в голове услышанное. Локвуд продолжал, ускоряясь, словно уже не замечая меня. Пещеру проверяют два раза в сутки. Раз в неделю, по воскресеньям, туда доставляют новых драконов. Я следил. Пытался добраться до Азы, а когда это получилось, он бросился на прутья клетки, словно желая сожрать меня. Прожигал жутким взглядом, с этим странным зеленым сиянием. Я все перепробовал. Заклинания, приемы дрессировки. Но все попусту. Он словно заведенный, отвечал одним и тем же. Бросался на меня, вгрызаясь в прутья клетки. А потом я подумал, что, может быть, лучше и на курсе сможет. Я-то чего таить, не самое сильное звено среди дрессировщиков. Седрик, почему ты мне об этом сразу не рассказал? А ты бы поверила, не видя все своими глазами и не зная, что такое вообще возможно? Тишина. Я не знала, что ответить. Опустила глаза на свои сцепленные в замок пальцы. Это ужасно. Мне даже сейчас трудно поверить. Прости. Вдруг проговорил он чуть слышно. Нельзя было с тобой так себя вести. Просто в тот момент я сам не знал, что творю. Ты тоже прости. Спасибо, что рассказал. Поднявшись, все так же на него не глядя, пошла к выходу. Грудь сильно пекло. В глазах щипало. Какая же страшная ситуация. Какая нелепая. Мы с ним оба правы. Но от этого легче не становилось. Кто-то сделал больно его дракону. Он сделал больно мне. А Барт — ему. Замкнутый круг, калечащий и причиняющий страдания. Сколько еще таких вот кругов запустили люди, творящие те жуткие эксперименты, превращающие добрых драконов в злые порождения тьмы. В памяти всплыл утренний разговор с Бартом, и я, не выдержав, прикусила до боли губу, по щеке защекотала. Отец не может быть связан с этим. Никак не может. Иначе мой мир рухнет, разобьется в дребезги и больше никогда не станет прежним. Вернувшись от Седрика, я первым делом нашла Софи. Она рассказала о своем маленьком расследовании, показала вырезки из газеты и фотографии пропавших без вести. Практически весь рассказ я слушала молча, глядя на черно-белые снимки и почти не различая черт изображенных на них людей. Мокрая пелена застилала глаза. Долгое время Крестов был единственным погибшим на турнире всадником. А теперь появились десятки таких жертв. С одной лишь разницей. О них никто не говорил на каждом углу. Их смерти не становились зрелищем для сотен чужих людей. Но, может, и смертей никаких не было. В груди затеплилась надежда. Глупая, почти слепая. Ведь столько лет прошло. Если бы брат оказался жив, разве не нашел способ связаться? Дать о себе знать. После услышанного, ни о чем другом, кроме турнира, я думать не могла. Стали понятны слова Барта об опасности. В свете открывшихся данных, участие могло вывалиться в настоящую беду. Но ведь под угрозой не только мы с друзьями, а абсолютно все. Как я могу пропустить хоть кого-то, зная о возможных последствиях? От незамедлительного похода к отцу меня удержала Софи. Лишь только потом я вспомнила, что слишком многое мне стало известно. Одна информация потянет за собой другую, и придется рассказать абсолютно все. Пока не вернется Барт, придется потерпеть. Мы разошлись по комнатам, переоделись в более удобную повседневную одежду и встретились вновь уже в обеденном зале, чтобы дождаться ребят и расспросить их о сборе. Но в это время там было слишком людно. Многие собирались уютными компаниями на вечерний чай и чесали языки на разные темы. Интересно, что одной из них стал вопрос о нашем отсутствии в драконьих стоил, куда уже прибыл один из организаторов турнира. В конечном счете, слушать о себе нам надоело. Софи предложила перебазироваться в паб Барта. И я, конечно же, согласилась. Все-таки здорово, что есть такое место, куда можно сбежать от любопытных глаз и ушей. Добирались уже потемну, окольными путями, дабы не идти мимо стоил. А потом еще минут 20 шли вдоль речки, до ближайшего мостика. Софи все уши мне прожужжала. «Вот что за глупость, скажи!» «Чего?» — пыхтела я позади нее. «Мы разве не могли постоять и послушать, что там нам хотел сказать организатор? Нас по одной лишь явке на турнир отправили бы. Просто до этого наши имена в списке видел лишь мой папа. Сегодня официальный сбор. Откуда ты знаешь?» «Он говорил. Уже давно. Будет очень странно, если откажутся сразу 5 человек. А так только 2. И то причина ясна. Не набрали группу. Рэндалл говорил, что нужно минимум 4 в команде». «А, точно. А вообще все равно. Я планирую добиться отказа нашей академии от участия. Как только расскажу все папе, найдем решение. Никто больше не должен пострадать». Мы, наконец, дошли до мостика. Софья остановилась посреди него, перегородив мне путь. Под ногами тихо журчала вода, волосы трепал легкий ветер, пахло тиной и холодной сыростью. «Это очень сложно, если не сказать, что нереально. Ты же понимаешь?» Я промолчала, прикусив губу. Шагнула к перилам, облокотилась на них и заглянула в темные воды реки. Подруга встала рядом, продолжая. «Столько лет это скрывается за 7 печатями, и если бы не появившийся из ниоткуда Зорг, мы бы даже не подумали лезть играть в следователя. Я бы так точно не подумала. Но слишком много пресловутых «почему» мы сунулись и обнаружили целый улей проблем. Как теперь быть со всем этим?» «Не знаю». «Вот и я не знаю», — вздохнула. «Одно известно наверняка. Турнир — масштабное мероприятие, в котором принимают участие 4 королевства. Никто не отменит его просто так. Скорее избавиться от нарушителей — спокойствие». Во рту пересохло от этой невыносимо горькой правды, но отказаться от своей идеи не могла. Во имя Кристофа или ради него, просто обязана хотя бы попытаться что-то предпринять. «Еще неизвестно, что найдет Барт. Ты знаешь, куда он полетел?» Я задумчиво рассматривала потрескавшуюся краску на старом дереве моста. Лунного света было недостаточно, чтобы увидеть ее цвет. «Лив, что?» «А, нет, не говорил. Он очень торопился». Софи немного помолчала, но двигаться дальше, похоже, не собиралась. «Знаешь», — вновь начала она, — «я в последнее время кое-что замечаю». «М? То, как он на тебя смотрит. Кажется, нашему Барту кто-то растопил сердце. Наконец-то!» Я повернулась к ней, уставившись в хитро улыбающееся лицо. Щеки незамедлительно запылали. Если б не покров ночи, моя горящая маковым цветом физиономия выдала бы с потрохами. К счастью, кошачьим зрением подруга не обладала, а я вполне могла держать эмоции при себе, если бы еще умела управлять с бешено бьющимся сердцем. «О чем ты? Это даже не смешно!» «Да ладно тебе, не притворяйся! Я же чую всю эту розовую муть на расстоянии!» «Какую еще розовую муть?» «Любовь, Оливия! Ты явно нравишься Барту! Неужели одна я это заметила?» «Очень на это надеюсь! Мы только расстались с Лео!» «А он тут при чем?» «Ты действительно не понимаешь? Мы друзья. Я, Барт, Лео. Что твой брат подумает обо всем этом? Он даже не разговаривает со мной». Улыбка Софи стала еще шире. Этакая блондинистая версия чеширского кота. «Значит, я права. Ты тоже неровно дышишь». «Молчи, Соф. Вот правда, на фоне творящейся чертовщины это последнее, о чем нужно думать». Я обогнула подругу и поторопилась сойти с моста. Впереди горели тусклые огоньки окон нужного нам здания. Пока мы плелись в обход, Лео с Рэндаллом могли опередить нас и ждать за любимым столиком.